Глава 11. Переосмысляя зиму. Веды, древнейший сборник индуистской поэзии, упоминают арктический день и ночь. Указание на то, что морские путешественники видели эти края более 5000 лет назад и, очевидно, даже вернулись. Греческий астроном Пифей из Массалии во время путешествия, которое он совершил с 330 по 325 год до нашей эры, достиг того, что он считал самым дальним северным краем Земли – Ультима Туле. Фрагменты его описаний цитируются в более поздних сочинениях, и они предполагают, что Пифей действительно забрался довольно далеко на север. Встречаются упоминания, что океан вокруг корабля застыл, а ночи стали очень коротки. Шведский католический священник Олаф Магнус, урожденный Олаф Массон, первым правдоподобно описал в значительной степени неизведанный мир Северной Европы. В юности у него была возможность исследовать отдаленные регионы Швеции и Норвегии, и таким образом Олаф приобрел уникальные этнологические знания об этом районе. Он обобщил то, что узнал в книге «История северных народов», которую сам проиллюстрировал ксилографиями. Она была впервые опубликована в 1555 году, переведена на несколько языков, и сочетание правдивых и фантастических историй нашло много заинтересованных читателей. Несмотря на архаичный слог, содержание истории все еще актуально. Магнус упоминает скачки по замерзшим водоемам, хижины, построенные на льду, инструменты для резки льда, прячущихся под снегом птиц. Он описывает множество различных видов снега и дает нам самые ранние иллюстрации снежинок, извлекая максимум пользы из довольно грубой техники гравюры на дереве и изображая бесконечное разнообразие знакомых форм – стрелы, колокол, полумесяц и даже части человеческого тела. Магнус обсуждает все, от беговых лыж до снежных боев, которые позволяют детям тренироваться и проверять себя на храбрость. Одна команда, объясняет он, защищает построенную ими снежную крепость, бросая снежинки и обнажая кулаки, в то время как команда противника пытается штурмовать сооружение, используя то же оружие. Но игрок, который осмелится положить щепки, камни и лед в свои снежки, должен быть осторожен. Его разденут и бесцеремонно бросят в ледяную воду. Магнус затрагивает все темы, что будут встречаться в путевых заметках в последующие столетия, и ведет хронику удовольствий и красоты, которые продолжают привлекать людей в высокие широты. В книге Магнуса есть иллюстрация человека на снегоступах, и лошадь, идущая за ним, также обута в снегоступы. Считается, что их изобрели в Центральной Азии от 4 до 6 тысяч лет назад. Оттуда они через Берингов пролив прибыли на территорию современной Канады, где были адаптированы коренными народами к особенностям местности. Округлые, разной длины, с узкими или загнутыми вверх носками для склонов, лесов, рыхлого снега и неровной земли. В славе герцогства Корнеола, энциклопедическом труде, опубликованном в 1689 году неким Иоганном Фейхардом фон Вальвазором, упоминаются снегоступы, привезенные в Словению русскими иммигрантами. Когда зимой в высоких Альпах выпадает густой снег, и тропы так глубоко засыпаны, что даже нельзя идти, поскольку снег проваливается под ногами, люди берут маленькие корзины, сплетенные из мелкого тонкого хвороста, многие из которых также оплетены тонкими веревками, и привязывают их к ногам. Снегоступы часто изготавливаются с разной степенью мастерства из плетеной сетки, натянутой на деревянные овалы. Александр Федорович Мидендорф описал сибирские снегоступы, зимнюю лодку кочевников, которые разными способами делали максимально гибкими. После того, как от ствола дерева отрезали секцию длиной более 1,5 метра, ее раскалывали и делали из нее плоскую доску, настолько тонкую, что она могла бы стать декой для лучшей виолончели. Закрепленная и высушенная, она принимала контуры лука. Наконец, доска обрезается до тупых ланцетных острий с обоих концов, а к нижней стороне с помощью рыбьего клея прикрепляется щетина с оленьих копыт. Между пальцами северного оленя растут пучки длинных и жестких волос, так называемые щетки. Волосы щеток торчат в разные стороны, поэтому копыта северного оленя не скользят, когда животное идет по льду или обледеневшему снегу. Ремни для ботинка клеились к куску коры размером примерно с человеческую ступню в середине доски. Снегоступы полезны для преодоления больших расстояний по снегу, но одно из бесспорных преимуществ зимы – скорость, с которой человек может скользить по заснеженному склону, и легкость, с которой можно переносить по нему тяжелый груз. Это был лишь вопрос времени, когда люди перейдут от практичных сторон этого открытия к развлечениям и спорту, которые зависят от крутых склонов и скорости. Иногда эти развлечения включали небольшую платформу, которой можно управлять, нажимая ногами на полозья из нержавеющей стали и дергая за веревки, прикрепленные к перекладине спереди. Другими словами, сани. Из-за своей гибкости особенно популярен для изготовления саней ясень. После того, как дерево срублено, древесина сушится в течение 2 лет, прежде чем плотник приступит к работе. Когда в Давосе, Швейцария, в 1883 году начались соревнования по санному спорту, большинство гонщиков лежали на спине, чтобы уменьшить сопротивление ветра. Но в 1887 году были разработаны компактные сани, которые позволили гонщикам переворачиваться на живот. Так родился легендарный стиль гонок «Креста», названный в честь «Креста Ран», ледяной санной трассы в швейцарском Санкт-Морице. Традиция, которая постоянно технически совершенствовалась, превратилась в олимпийский вид спорта – скелетон. Первыми членами «Креста-клуба» были в основном британцы и американцы, и исключительно мужчины. Клуб закрыт для женщин по сей день. До 1860-х годов едва ли кто-то ездил в швейцарские горы на зимний отдых. Как только поздней осенью опускались первые снежинки, последние гости сезона паковали чемоданы. В конце концов, большинство из них приезжало сюда, чтобы купаться в минеральных источниках и поправлять здоровье. Однако предприимчивый владелец отеля Йоханнес Бадрут решил бросить вызов британским гостям, которые регулярно приезжали летом, и предложил им приехать в его заведение «Hotel Engadina Kulm» зимой. Рассказывают, что Бадрут сидел перед камином дождливым вечером в сентябре 1864 года с несколькими гостями из Лондона, которые обсуждали неприятные зимние туманы своей родины. Хозяин сказал, что в прекрасные зимние дни в Санкт-Морице можно гулять без куртки, и пообещал возместить им расходы на поездку, если они разочаруются в своем решении. Когда его гости прибыли в середине декабря, надо сказать, обильно потея, потому что солнце жарило совсем не по-зимнему, и Бадрут приветствовал их в рубашке с короткими рукавами, стало очевидно, что хозяин выиграл пари. Британские гости остались до марта. Бадрут также не стеснялся расхваливать преимущество расположения своего отеля по сравнению с другими заведениями. Он уверял, что «Hotel Engadina Kulm» на южном склоне гораздо солнечнее, всегда суше и лучше защищен, чем низ долины, где бездельничают купальщики независимо от сезона. С тех пор Бадрут держал Кульм открытым круглый год, окупая расходы на расширение отеля. Он также, кстати, обнаружил, что зимой гости больше едят и выпивают. Записи в гостевой книге способствовали его успеху. Всем, кому полезен горный воздух, я хотел бы рекомендовать эту высокогорную долину, и особенно Санкт-Морис, настоящий зимний рай. Восхищался Якоб Зигман, один из первых гостей зимнего сезона 1869-1870 года, прибывший из Байрота, Германия, с дочерью Розой. Вначале одним из значительных недостатков Санкт-Морица было то, что добраться до долины можно было только на санях. Однако в ноябре 1879 года газета «Фрая Ретия» сообщила: «Мистер Бадрут, старший, инноватор, построил крытые сани для путешествия по горам зимой, и они заслужили высокую оценку». Бадрут сделал свой отель еще более привлекательным, построив искусственные катки и санную трассу, предлагая экскурсии по горам и предоставляя гостям возможность попробовать свои силы в кёрлинге. Его отель стал местом проведения самого первого кёрлингового бондшпиля в континентальной Европе. Бондшпиль – короткий турнир по кёрлингу, состоящий из нескольких игр, часто проводится по выходным. Зимой 1888 года он принял 164 гостя, и 135 из которых были британскими туристами. Им заведение предлагало деликатесы и спиртные напитки из Англии. К концу зимы гости стали большой дружной семьей. Родился миф о Санкт-Морице, а с ним и идея зимнего туризма. Это было не что иное, как переосмысление зимы в Альпах. Историк искусства Джон Рёскин, который ходил в горы во все времена года, выражал свой восторг. «Сегодня темновато, но вчера снова был ясный безоблачный мороз, и я решил, что самые прекрасные виды, которые можно найти летом, ничто по сравнению с зимним пейзажем Альп». Лесли Стивен, отец Вирджинии Вульф, писал, что зимой все Альпы становятся провинцией страны грез, что даже дневной свет издает нереальное сияние. Оказалось, гости почти не замечают холода, когда их отвлекает непривычное сочетание сияющего солнца, ярко-голубого неба и чистого воздуха. У читателя может сложиться впечатление, что зима в горах превратилась в сюрреалистическую версию лета. И действительно, люди обнаружили, что низкие температуры на самом деле не так уж неприятны в Альпах, где воздух сух, а теплая хижина совсем рядом. Создание мифа Санкт-Морица стало одной из важных причин радикального переосмысления жизни в горах, и поток туристов все увеличивался. Люди обнаружили, что находиться на улице среди снега и льда не только полезно для здоровья, главный аргумент для продажи путевок в спа-отеле, но и приятно. В альпийских регионах сани без полозьев, известные как тобогган, долгое время были лучшим способом спуститься к подножию заснеженного холма. В более поздние годы часто по специально построенной для этой цели дорожке. В Швейцарии были популярны традиционные деревянные сани шлити. Шотландский романист Роберт Льюис Стивенсон, который провел две зимы в Давосе по совету врача с 1880 по 1881 год и затем снова с 1881 по 1882 год, нашел катание на санях волнующим. «Вся сверкающая долина и весь свет больших отелей на мгновение лежат у ваших ног». Но не только шикарный пейзаж делал этот вид спорта таким бодрящим. Стивенсон писал, что головокружительные скорости учат сердце непривычным ритмам. Даже обычно меланхоличный Герман Гесса, который обосновался в Швейцарии в 1912 году, соблазнился санями после того, как всемирно известный отель «Вальдхаус» — домик в лесу, в деревне Зильс-Мария, недалеко от Санкт-Морица, стал его вторым домом. Гесса рассказывал, езда по хорошо примятой тропе, достаточно крутой для этой задачи, прошла быстро, без чрезмерного напряжения. И я ехал, откинувшись на низкие сани, почти лежа на спине, через лес мимо прекрасных видов. Взгляд был устремлен то на тропу, то на высокое чистое небо, в то время как мягкие облака снежинок, поднятых санями, распылялись мне в лицо, холодные и колючие. Я догнал бобслей, длинные спортивные сани с пятью седоками. Сани перевернулись и развалились на куски, а пятеро наездников стояли вокруг, массируя ноющие конечности. И в спешке я едва ли вновь не сбил их с ног. Зимний туризм также открыл Альпы для катания на лыжах. Чаще всего корни катания на лыжах находят в Норвегии, откуда и происходит термин «скай» — лыжи. Лыжи, датируемые 6300 годом до нашей эры, были найдены в торфяном болоте недалеко от Синдорского озера на территории современной Российской Республики Коми. Снизу на лыжах была нацарапана голова лося. Вероятно, для того же, для чего на нижней стороне беговых лыж гравируют елочку сегодня, чтобы лыжник не скользил назад. В другом болоте, недалеко от северного шведского муниципалитета Хотинг, нашли доску длиной 110 см и шириной 10 см, датируемую 5200 годом до нашей эры. Первые изображения лыжников появились значительно позже, на гравюрах Олафа Магнуса. Затем, еще столетия спустя, в 1673 году, среди многочисленных иллюстраций Иоганна Шефера к его книге «Лапония», появляется изображение несущего лук и стрелы человека, путешествующего на чем-то напоминающем огромные лыжи. Несмотря на то, что лыжи – практичный способ добраться из одной точки в другую, они, вероятно, всегда ассоциировались с удовольствием. В конце концов, лыжи дают возможность превратить простой маршрут в игру. Вы двигаетесь иначе, чувствуете себя иначе, быстрее и свободнее, по крайней мере, когда немного потренируетесь. Сондре Норхейм считается первопроходцем лыжного спорта. Еще молодым человеком в 1868 году он преодолел на лыжах почти 150 километров от Телемарка до Христиании, сегодняшней Осло. Из Норвегии этот вид спорта пришел в Альпы, когда норвежец по имени Отт Кельсберг в конце 1800-х годов взял свои лыжи в восточно-швейцарский город Гларус. За появление лыж в Калифорнии, Австралии и Новой Зеландии также можно благодарить норвежцев. Удивительно, но лыжи, какими мы их знаем сегодня, не проникали из Скандинавии в Центральную Европу до конца XIX века, когда их объявили новшеством на Всемирной выставке в Париже в 1878 году. Затем Матиас Здарский, живший недалеко от Вены, прочитал отчет Фритьофа Нансена о лыжном походе через Гренландию в 1888 году и заказал себе традиционные норвежские беговые лыжи. Сегодня Здарский считается отцом горных лыж. Довольствуясь одиночеством в своем новом хобби, он разработал устойчивое боковое крепление ботинка, которое обеспечивало лыжнику большую маневренность. Он также значительно укоротил лыжи, что позволило кататься по гораздо более крутым склонам. Здарский единолично преобразил искусство беговых лыж практикуемое в Норвегии и Швеции, в основном на сравнительно ровных участках, и адаптировал его для скоростного спуска по крутым альпийским склонам. В 1916 году Здарский имел несчастье попасть под лавину, когда учил солдат кататься на лыжах. Ему повезло, он выжил, но страдал от хронической боли до конца своих дней. Даже прыжки на лыжах с трамплина зародились в Скандинавии. В 1860 году Сондре Норхейм установил мировой рекорд, прыгнув со скалы высотой 30,5 метра, и удерживал этот рекорд в течение 33 лет. Фритьоф Нансен писал: «Увидеть, как опытный прыгун с трамплина выполняет элемент, одно из самых возвышенных зрелищ, которое может предложить Земля». После Первой мировой войны популярность этого вида спорта отчасти подпитывалась тем, что во время войны солдатам, в основном австрийским, пришлось научиться кататься на лыжах, а снаряжение позже было передано в дар гимнастическим и спортивным клубам. Первый в мире современный подъемник был открыт в Давосе в 1934 году, что сделало лыжный спорт гораздо более доступным. До этого лыжникам приходилось натягивать камусы на лыжи и подниматься в гору, чтобы насладиться спуском. Даже сегодня любители лыжного туризма используют камусы, когда находятся вне трассы. Катание на лыжах встало в один ряд с катанием на санях, санках, кёрлингом и другими видами активного отдыха на свежем воздухе в Альпах. Все эти занятия привлекали людей, желавших отдохнуть, расслабиться и, прежде всего, насладиться роскошью. Никто не описывал мир роскошного альпийского отдыха так подробно, как Томас Манн, который отдыхал в Давосе в 1912 и 1921 годах и почерпнул там вдохновение для волшебной горы. Главный герой романа Ганс Кастерп наблюдает за гостями гранд-отеля без шляп в модной спортивной одежде из дорогих красивых материй, бронзовыми от зимнего солнца и сияния снега. В романе, действие которого происходит прямо перед началом Первой мировой войны, зима была главным сезоном, сценой для всего происходящего в лесном санатории Давоса. Ганс Кастерп ощутил этот долгий сезон всеми своими чувствами. Зима – время белизны, которое в этой части света длится с октября по май, почти до Пятидесятницы. Герой романа получает первое представление о своем обиталище, когда однажды утром температура в его комнате едва достигает 7 градусов по Цельсию. Вскоре после этого, прогуливаясь по узким пешеходным дорожкам, расчищенным от снега, он обнаруживает великолепный пейзаж. Особый мир, тесный, высокогорный и уединенный мир тех, что жили здесь наверху, казалось, подбит белым пухом и одет в белый мех. Не было ни столба, ни тумбы без нахлобученной белой шапки. Ступени Берговского подъезда исчезли. Они превратились в покатую скользкую плоскость. На ветках сосен лежали тяжелые смешные подушки. Время от времени они съезжали и рассыпались снежной пылью, которая потом тянулась, как облако или белый туман, между деревьями. Помимо бобслея, Кастерп также познакомился с любопытным видом спорта скиджоринг, видом гонок, в котором лыжника тянут лошади. Кастерп часто сидит в шезлонге на балконе до поздней ночи, тепло укутавшись в спальный мешок из меха, с одеялами из верблюжьей шерсти, накинутыми сверху, в вязаной шапке, фетровых сапогах и толстых утепленных перчатках, чтобы позволить магии зимней ночи окутать его и хотя бы в мыслях отдалиться от угнетающих условий санатория. Кастерпа отправили в санаторий по состоянию здоровья и воспретили заниматься зимними видами спорта. Но однажды, движимый жаждой зимы, он отправляется в горы, где его настигает снежная буря. Он находит амбар, где засыпает, и видит сложный сон, который литературные критики окрестили «снежным сном», ставшим поворотным моментом для его характера, прежде чем найти дорогу обратно на следующий день. Современник Мана Стефан Цвейг описал преображение зимы во вчерашнем мире. Зима перестала быть тоскливым временем, которое убивают, скучая за карточным столом в трактире или томясь в душных комнатах. Иные открыли для себя зиму в горах, вино профильтрованного солнца, нектар для легких, радостно бегущую по жилам кровь. А горы, озера, море стали уже не такими далекими, как когда-то. Велосипед, автомобиль, электрифицированные дороги сократили расстояние и дали миру новое ощущение пространства. По воскресеньям тысячи и десятки тысяч людей устремлялись на лыжах и санях со снежных круч. Повсюду возникали бассейны и дворцы спорта. Это переосмысление зимы было подкреплено иллюстрациями в журналах. Люди в свитерах, ветровках и лыжных штанах, в солнцезащитных очках со счастливой улыбкой на загорелом лице, которых еще не тревожит риск рака кожи. Эпоха также породила устойчивое клише о простоватом красавце, инструкторе по лыжам с сильным местным акцентом. Он помогает начинающим лыжницам снова и снова встать на ноги, пока они проводят больше времени на спине, чем на ногах. Официальная швейцарская туристическая реклама обыгрывала этот образ еще в начале 2000-х годов, утверждая, что в их стране можно найти самых привлекательных и желанных инструкторов, и демонстрируя загорелого паренька в красном комбинезоне, прокладывающего себе путь вниз по склону с шеренгой лыжниц, летящих по его следам. После того, как Давос, Санкт-Мориц и Шамони стали местами обетованными для катания на лыжах, роскошных шале, съемных бревенчатых домиков, зимняя искра перекинулась и на соседние страны. Стоит упомянуть Китцбюэль на северо-востоке Тироля, а в Италии Бенито Муссолини основал курорт Брёй-Червиния. В Германии вскоре появились Гармиш-Партенкирхен и Оберсдорф. В Гармише лорд Роберт Скандагарский, вице-президент клуба горных видов спорта для государственных школ, подарил свое имя известному лыжному турниру. В 1911 году в Кран-Монтане в Швейцарии была организована первая гонка Кубка Кандагара. Это ежегодное горнолыжное мероприятие состоит из 7,5 часов подъема с последующей ночевкой в горной хижине и поездкой по леднику Пленморт на другой день, которая требует еще одного подъема. Гонка завершается спуском на 1500 метров по ледяным полям. В Соединенных Штатах появление горных лыж связано с усилиями норвежских иммигрантов. Норвежский горнолыжный клуб, основанный в Берлине, штат Нью-Гэмпшир, в 1882 году, считается первым современным горнолыжным клубом в Америке. А книга «Лыжи. Зимний спорт», написанная неким Теодором Джонсоном и опубликованная в 1905 году, считается первым тематическим изданием. Аспен, штат Колорадо, долгое время был столицей лыжного спорта для элиты. Именно здесь отдыхала семья Кеннеди. Для североамериканских любителей лыж, которые часто добираются в Аспен на частных бортах, это не плюс ультра. Не плюс ультра. Устойчивое латинское выражение буквально переводится как «дальше некуда», означает нечто «самое лучшее», вершину, апогей. В ответ на изменение климата местная фуникулерная компания призывает: «Сохраним нашу зиму холодной» и продвигает возобновляемые источники энергии. Winter Park Resort, тоже расположенный в этом штате, может похвастаться титулом самого старого, непрерывно действующего горнолыжного курорта в США. Он открыт уже 3/4 века. Курорт Сан-Вали, Айдахо, где лыжные школы изначально возглавляли австрийцы, также существует 75 лет. Хотя в Соединенных Штатах в 10 раз больше гор, чем в Альпах, количество лыжников, 18 миллионов, значительно ниже, чем в Европе, 45 миллионов. Согласно прогнозам климатологов, и в Альпах, и в скалистых горах температура будет повышаться из-за изменения климата, что отрицательно скажется на необходимых для катания условиях. Текущие тенденции предполагают, что в недалеком будущем местом скопления лыжников может стать Азия. На японском острове Хоккайдо город Нисека уже привлекает многочисленных туристов, в частности австралийцев, которые высоко ценят уникальный снежный покров, созданный особенно низкой влажностью и большим количеством осадков. Если китайское правительство выполнит поставленные перед ним цели, 300 миллионов китайцев будут с удовольствием кататься на лыжах к зимним Олимпийским играм 2022 года. Один из крупных центров зимних видов спорта расположен на горе Чанбайшань в провинции Цзилинь, недалеко от северокорейской границы. Снежная гора Нефритового дракона в южной провинции Юньнань и гималайский ледник Дагу является одним из самых высокогорных лыжных курортов в мире, на высоте 4700 метров и 4843 метра соответственно. Отдельные скептики, правда, критикуют китайскую лыжную сцену за то, что китайцы не воспринимают спорт всерьез и считают лыжи скорее формой развлечения. Критики презрительно сравнивают китайские лыжные курорты с караоке и жалуются, что большинство местных лыжников буксуют на любительском уровне, не говоря уже об отсутствии мер безопасности на подъемниках. Интересно, что некоторые из древних зимних развлечений остаются популярными в Северной Америке даже сегодня, хотя энтузиасты и используют новейшее оборудование. Катание на санях превратилось в сноутюбинг, и обе формы отдыха имеют поклонников по всему миру, в то время как ходьба на снегоступах чаще практикуется в Канаде. Сноутюб – надувное приспособление, которое также называют ватрушкой или бубликом, предназначено для катания по подготовленному снежному склону. Также не случайно на Аляске проводят самую длинную известную в мире гонку на собачьих упряжках – Иди Тарат, В этом ежегодном мероприятии гонщики преодолевают более 1600 километров между горами Анкориджем и Номом. Сложный маршрут дает собакам мало времени на отдых, им нередко приходится пробегать по 160 километров в день. Именно поэтому зоозащитники резко критикуют мероприятие как архаичное развлечение, которое надо оставить в прошлом.